розово-белый, гладкий и нежный, как у молоденькой девушки. Он был хорошо отмыт, весь благоухал и одет был в новенький черный спортивный костюм. Обрадованные Жерар и Ланселот постеснялись притронуться к такому красавчику, но он сам кинулся обнимать их. — Вы видите, какой я стал? — Прямо маленький лорд Фаунтлерой. Это вы про мои локоны. Я хотел их остричь, но Ванды с Ингой не дали. Они со мной как в куклы играют. То наряжают, то причесывают. Предупреждаю, ребята, после исцеления они вас замучают. — Лично я совсем не прочь, чтоб меня замучили, — ухмыльнулся Жерар. — С тобой все ясно, Жерар. Ребята, а где коляска? — На пол яруса позади. Я побежал к ней. И он помчался вниз, подхватив свой мешок, из которого торчал длинный поблескивающий стержень. — Вот так, друг Ланселот Озерный, — сказал Жерар. — Чего-то подобного я и ждал. У парнишки в мешке инструмент, и он собирается чинить твой катафалк. Ланселот ничего не ответил и снова откинулся к стенке, сделав вид, что дремлет. Он боялся поверить в то, что 35-ику в самом деле удастся починить его коляску. Мальчик долго не появлялся, и Ланселот с Жераром оба уснули, чтобы не терять силы и время на беспокойство. Потом они услышали сквозь шум ветра шаги 35-ика, а еще через несколько минут увидели его, катящего перед собой коляску. — Получайте ваш транспорт, ребята. Добежит теперь до самого верха. Только вдвоем в коляску не садитесь. — Как тебе удалось, 35-ик? — Да очень просто. Я же говорил вам, что занимался механикой в гараже у нас дома, так что я знал примерно, что нужно купить и принести сюда, чтобы починить эту бедную катафалку. Пришлось ехать в старый город, чтобы купить нужные инструменты на базаре. Кстати, вам крупно повезло, ребята. Если бы не сегодняшний ремонт, катафалка наша стала бы несколькими ярусами выше, она вся была забита песком. Я все почистил и смазал, теперь она пойдет гораздо легче. — Ну, спасибо, 35-ик. Скажи-ка, как ты себя чувствуешь? — Потрясающе. Так тебя Ванды с Ингой забрали к себе? Конечно, там для тебя комната приготовлена, Жерар. Так что о будущем не волнуйся, ты только первым приди на своем финише. Я постараюсь, 35-ик. Слушай, а как стать твоим настоящим? Бегунки об этом не было ни слова. И не будет. Когда мессия меня исцелял, рядом с ним стоял мой отец. Он ничего мне не сказал, но по его глазам я понял, что если я назову свое настоящее имя и из башни через час вынесет мой красивый труп, я сказал, что хочу сохранить свое имя в тайне. Вот как. Ну что ж, оставаясь для нас 35-иком. Девицы сократили меня до 5-ика. Под любым именем ты наш друг, — улыбнулся Ланселот. Вот. И я так думаю, все, ребят, я должен бежать, а то еще встречу отца. Он каждое утро является к мессии на заседание Совета Мирового Правительства. Так он тебя министр, что ли? Он людскими ресурсами занимается, человечество счастливит. Ну, пока. Скоро увидимся с тобой, Жерар. А после с тобой, Ланс. Желаю вам удачи. Счастливо, 5-ик. Будь осторожен. Постараюсь. Ловкий мальчишка быстро вскарабкался по веревке на балкон. Жерар привязал к концу веревки мешок с инструментами. 5-ик втянул ее, отвязал веревку, уложил ее в сумку, помахал друзьям и исчез. — Ну, как коляска, сэр Ланселот позорный? — спросил Жерар, когда Ланселот уселся в нее и проехал несколько метров. — Коляска, блеск, идет втрое легче, чем раньше. — А почему это я, Ланселот позорный? Чем же это я так опозорился? А тем же своих друзей посчитал чуть не за дерьмо, которым нас зрители бросают. Я так никогда не считал. Тогда зачем ты настаивал, чтобы я бросил тебя и шел вперед один? Для красоты, что ли? Для позы? В таком случае ты Ланселот позерный. Жерар, что Жерар? Ты скажи прямо, стыдно тебе? Стыдно. Ладно, тогда поехали. Уж черт знает, сколько времени потеряли. И в наказание ты теперь будешь спать до тех пор, пока на трассу не выйдут служители. Жерар взялся за спинку коляски, и Ланселот не осмелился ему возразить.